Глава 8. Когда Коллер и Лэнгдон, покинув главное здание ЦЕРНа, оказались под яркими лучами щедрого швейцарского солнца, Лэнгдона охватило ощущение, что он перенесся на родную землю. Во всяком случае, окрестности ничем не отличались от университетского городка где-нибудь в Новой Англии. Поросший пышной травой склон сбегал к просторной равнине, где среди кленов располагались правильные кирпичные прямоугольники студенческих общежитий. По мощеным дорожкам сновали ученого вида индивиды, прижимающие к груди стопки книг. И словно для того, чтобы подчеркнуть привычность атмосферы, двое заросших грязными волосами хиппи, подльющиеся из открытого окна общежития звуки 4-й симфонии Малера, Густав Малер, 1860-1911, австрийский композитор и дирижер, азартно перебрасывали друг другу пластиковое кольцо. «Это наш жилой блок», — сообщил Коллер, направляя кресло-коляску к зданиям. «Здесь у нас работают свыше 3000 физиков. ЦЕРН собрал более половины специалистов по элементарным частицам со всего мира. Лучшие умы планеты. Немцы, японцы, итальянцы, голландцы, всех не перечислить. Наши физики представляют 500 университетов и 60 национальностей». «Как же они общаются друг с другом?» — потрясенно спросил Лэнгдон. «На английском, естественно, универсальный язык науки». Лэнгдон всегда полагал, что универсальным средством общения в науке служит язык математики, однако затевать диспут на эту тему у него уже не было сил. Он молча плелся вслед за Коллером по дорожке. Где-то на полпути им навстречу трусцой пробежал озабоченного вида юноша. На груди его футболки красовалась надпись «Всуньте, вот путь к победе». «Всуньте?» — со всем сарказмом, на который был способен, хмыкнул Лэнгдон. «Решили, что он малограмотный озорник?» Вроде бы даже оживился Коллер. «Всуньте» расшифровывается как «всеобщая унифицированная теория». «Теория всего». «Понятно», — смутился Лэнгдон, абсолютно ничего не понимая. «Вы вообще-то знакомы с физикой элементарных частиц, мистер Лэнгдон?» — поинтересовался Коллер. «Я знаком с общей физикой, падение тел и все такое». Занятия прыжками в воду внушили Лэнгдону глубочайшее уважение к могучей силе гравитационного ускорения. «Физика элементарных частиц изучает атомы, если не ошибаюсь». «Ошибаетесь», — сокрушенно покачал головой Коллер и снова закашлялся, а лицо его болезненно сморщилось. «По сравнению с тем, чем мы занимаемся, атомы выглядят настоящими планетами. Нас интересует ядро атома, которое в 10000 раз меньше его самого. Сотрудники ЦЕРНа собрались здесь, чтобы найти ответы на извечные вопросы, которыми задается человечество с самых первых своих дней. Откуда мы появились? Из чего созданы? И ответы на них вы ищете в научных лабораториях? Вы, кажется, удивлены? Удивлен? Эти вопросы, по-моему, относятся к духовной, даже религиозной, а не материальной сфере. Мистер Лэнгдон, все вопросы когда-то относились к духовной или, как вы выражаетесь, религиозной сфере. С самого начала религия призывалась на выручку в тех случаях, когда наука оказывалась неспособной объяснить те или иные явления. Восход и заход Солнца некогда приписывали передвижениям Гелиоса и его пылающей колесницы. Землетрясения и приливные волны считали проявлениями гнева Посейдона. Наука доказала, что эти божества были ложными идолами, и скоро докажет, что таковыми являются все боги. Сейчас наука дала ответы почти на все вопросы, которые могут прийти человеку в голову. Осталось, правда, несколько самых сложных. Откуда мы появились, с какой целью, в чем смысл жизни, что есть Вселенная? И на такие вопросы ЦЕРН пытается искать ответы? — недоверчиво взглянул на него Лэнгдон. Вынужден вас поправить. Мы отвечаем на такие вопросы. Лэнгдон вновь замолчал в некотором смятении. Над их головами пролетело пластиковое кольцо и, попрыгав по дорожке, замерло прямо перед ними. Коллер, будто не заметив этого, продолжал катить дальше. «Сильвупле, будьте любезны», — раздался у них за спиной голос. Лэнгдон оглянулся. Седовласый старичок в свитере с надписью «Парижский университет» призывно махал руками. Лэнгдон подобрал кольцо и искусно метнул его обратно. Старичок поймал снаряд на палец, крутнул несколько раз и, не глядя, столь же ловко перебросил его через плечо своему партнеру. «Мерси!» — крикнул он Лэнгдону. «Поздравляю!» — усмехнулся Коллер, когда Лэнгдон в припрыжку нагнал его. «Вот и поиграли с нобелевским лауреатом Жоржем Шарпаком, знаменитым изобретателем». Лэнгдон согласно кивнул. «Действительно, вот счастье-то привалило!» Через 3 минуты Лэнгдон и Коллер достигли цели. Это было просторное, ухоженное жилое здание, уютно расположенное в осиновой роще. По сравнению с общежитиями, выглядело оно просто роскошно. На установленной перед фасадом каменной плите было высечено весьма прозаическое название – «Корпус Си». «Какой полет фантазии!» – издевательски ухмыльнулся про себя Лэнгдон. Тем не менее, архитектурное решение корпуса «Си» полностью соответствовало утонченному вкусу Лэнгдона. Оно несло на себе печать консервативности, солидной прочности и надежности. Фасад из красного кирпича, нарядная балюстрада, состоящая из симметрично расположенных изваяний. Направляясь по дорожке ко входу, они прошли через ворота, образованные 2 мраморными колоннами. Одну из них – кто-то украсил жирной надписью «Да здравствуют ионики!» Граффити в центре ядерных исследований? Лэнгдон оглядел колонну и не смог сдержать иронического смешка. «Вижу, даже самые блестящие физики иногда ошибаются», — не без удовольствия констатировал он. «Что вы имеете в виду?» — вскинул голову Коллер. «Автор этой здравицы допустил ошибку. Данная колонна к ионической архитектуре не имеет никакого отношения. Лэнгдон имеет в виду, что ионики или овы, яйцеобразные орнаментальные мотивы, являются принадлежностью ионического и коринфского архитектурных ордеров. Диаметр ионических колонн одинаков по всей длине. Это же кверху сужается. Это дорический ордер». Наряду с упомянутыми выше, представляет собой один из 3 основных архитектурных ордеров. Вот что я вам скажу. Впрочем, подобное заблуждение весьма типично, к сожалению. Автор не хотел демонстрировать свои познания в архитектуре, мистер Лэнгдон. С сожалением посмотрел на него Коллер. Он подразумевал ионы, электрически заряженные частицы, к которым, как видите, он испытывает самые нежные чувства. Ионы обнаруживаются в подавляющем большинстве предметов. Лэнгдон еще раз обвел взглядом колонну, и с его губ непроизвольно сорвался тягостный стон. Все еще досадуя на себя за глупый промах, Лэнгдон вышел из лифта на верхнем этаже корпуса Си и двинулся вслед за Коллером по тщательно прибранному коридору. К его удивлению, интерьер был выдержан в традиционном французском колониальном стиле. Диван красного дерева, фарфоровая напольная ваза, стены, обшитые украшенными искусной резьбой, деревянными панелями. «Мы стараемся сделать пребывание наших ученых в центре максимально комфортабельным», — заметил Коллер. «Оно и видно», — подумал Лэнгдон. «Так значит, тот человек с фотографией как раз здесь и жил. Один из ваших высокопоставленных сотрудников». «Совершенно верно», — ответил Коллер. «Сегодня утром он не явился ко мне на совещание, на вызовы по пейджеру не отвечал. Я отправился к нему сам и обнаружил его мертвым в гостиной». Лэнгдон поежился от внезапно охватившего его озноба. только в эту минуту осознав, что сейчас увидит покойника. Он не отличался крепким желудком, каковую слабость открыл в себе еще студентом на лекциях по искусствоведению. Это обнаружилось, когда профессор рассказал им, что Леонардо да Винчи достиг совершенства в изображении человеческого тела, выкапывая трупы из могил и препарируя их мускулы. Колер покатил в дальний конец коридора. Там оказалась единственная дверь. «Пентхаус», как говорят у вас в Америке. Он промокнул платком, покрытый капельками пота лоб. Табличка на дубовой створке гласила «Леонардо Ветра». «Леонардо Ветра», — прочитал вслух Колер. «На следующей неделе ему бы исполнилось 58. Один из талантливейших ученых нашего времени. Его смерть стала тяжелой утратой для науки». На какое-то мгновение Лэнгдону почудилось, что на жесткое лицо Колера легла тень присущих нормальным людям эмоций. Однако она исчезла столь же молниеносно, как и появилась. Колер достал из кармана внушительную связку ключей и принялся перебирать их в поисках нужного. В голову Лэнгдону пришла неожиданная мысль. Здание казалось абсолютно безлюдным. Это обстоятельство представлялось тем более странным, что через какую-то секунду они окажутся на месте убийства. «А где же все?» — спросил он. «В лабораториях, конечно», — объяснил Колер. «Да нет, а полиция где? Они что, уже здесь закончили?» «Полиция?» — протянутая к замочной скважине рука Колера с зажатым в ней ключом повисла в воздухе, их взгляды встретились. «Да, полиция. Вы сообщили мне по факсу, что у вас произошло убийство. Вы, безусловно, обязаны были вызвать полицию». «Отнюдь». «Что?» «Мы оказались в крайне сложной и запутанной ситуации, мистер Лэнгдон». Взгляд безжизненных серых глаз Колера ожесточился. «Но ведь наверняка об этом уже еще кто-нибудь знает». Лэнгдона охватила безотчетная тревога. «Да, вы правы, приемная дочь Леонардо, она тоже физик, работает у нас в центре, в одной лаборатории с отцом. Они, если можно так сказать, компаньоны. Всю эту неделю мисс Ветра отсутствовала по своим служебным делам. Я уведомил ее о гибели отца, и в данный момент, думаю, она спешит в Женеву». «Но ведь совершено убийство, формальное расследование, несомненно, будет проведено», — резко перебил его Колер. «Однако в ходе его придется проводить обыск в лаборатории мистера Ветра, а они с дочерью посторонних туда не допускали. Поэтому с расследованием придется подождать до возвращения мисс Ветра. Я убежден, что она заслуживает хотя бы такого ничтожного проявления уважения к их привычкам». Колер повернул ключ в замке. Дверь распахнулась. Лицо Лэнгдона обжег поток ледяного воздуха, стремительно рванувшегося из нее в коридор. Он испуганно отпрянул. За порогом его ждал чужой неведомый мир. Комната была окутана густым белым туманом. Его тугие завитки носились среди мебели, застилая гостиную плотной тусклой пеленой. «Что это?» — запинаясь, спросил Лэнгдон. «Фреон», — ответил Колер. «Я включил систему охлаждения, чтобы сохранить тело». Лэнгдон машинально поднял воротник пиджака. «Я попал в страну Оз», — вновь подумал он, «и, как назло, забыл свои волшебные шлепанцы».